Такие разные девочки. В эко-лагере на доске объявлений появилась новая запись. Вокруг доски уже собрались Нини, Аниса, Туа и Лиана. Кира стояла в стороне и жевала яблоко. «Вечер талантов», — прочитала Туа. «Покажите номер». «И получите специальные значки от блогера Лео», — подхватила Лиана. «Легко». «А мы успеем подготовиться?» — сразу заволновалась Нини. «У нас ведь столько заданий!» И, понизив голос, она закончила. «От знаника». «Ничего, быстро все сделаем в волшебном лесу и начнем репетировать!» Отмахнулась Лиана и тут же придумала. «Танец!» Всем девочкам понравилась эта идея. То есть почти всем. «Ну нет!» — заспорила Кира. «Давайте лучше прыжки в длину!» «Это конкурс творчества, а не чемпионат!» — категорично заявила Лиана. «Ну вот, Лиана снова командует». Кира раздраженно откусила новый кусок яблока, но все же покорно пошла вместе с остальными репетировать. В магическом штабе было просторно и светло, прямо как в зале балетной школы. Подружки выстроились в ряд и старались повторять движения за Лианой. «И поворот!» — выкрикивала она. «То, не сутулься!» «Аниса, молодец!» «Нини, тяни носок!» «Идеально!» У всех получалось. Почти у всех. Киру ноги и руки не слушались. Она неуклюже пыталась поймать ритм и изобразить хоть какие-то па. Но в очередной раз, чуть не упав, расстроенная девочка ушла в сторонку перекусить яблоком. «Дурацкие танцы!» — проворчала Кира с набитым ртом. Квартет волшебниц тем временем продолжал репетировать. «Прекрати жевать!» — возмутилась Лиана, заметив Киру. «И вернись на свое место!» Но Кира даже ухом не повела. Лиану разозлило, что на нее не обращают внимания. Она даже запнулась от возмущения. Девочки сбились и одна за другой попадали. Танец был испорчен. «Кира!» — взорвалась Лиана. Она винила подругу в том, что репетиция сорвалась. «Что? Я могу вообще не участвовать в ваших идеальных танцах!» — отмахнулась Кира. «Идем, пуш-пуш!» Она потопала на улицу. Шушу полетел за ней. «Выступать надо группой!» — крикнула ей вслед Лиана. «Ты всех подведешь!» Но Кира ее уже не слышала. «Эти танцы не для меня, пуш-пуш!» — доверительно сообщила она Шушу. «У девочек все так легко получается, они изящные, а я какая-то не такая!» Кира со слезами на глазах шлепнулась на землю под деревом. К ее ногам с ветки упало лакомое яблоко. Девочка подняла его и с чувством откусила. Уж очень Кира любила яблоки. В это самое время Лиана подошла к экрану грибнета. «Ага, мы тут стараемся!» — возмутилась Лиана. «А она ест! Да еще так вкусно! Девочки, я за Кирой, а вы репетируйте!» «Есть, шеф!» — отсалютовала Туа, выпрямившись по стойке смирно. Лиана гневно шагала по роще. Ее сопровождала милая Аш. Девочка причитала. «Надо же было бросить нас в такой день! Какая безответственность!» И тут Лиана увидела Киру. Она сидела под деревом. Рядом с ней высилась гора яблочных огрызков. А сама девочка была фиолетовой. «Кира, почему ты...» Испуганно начала Лиана, подойдя ближе. «Струсила и спряталась», — перебила ее ничего не подозревающая Кира. «Потому что я танцую, как бревно. Я не хочу, чтобы из-за меня вы проиграли в конкурсе». «Я не про танцы», — остановила ее Лиана. «Ты фифетая!» — подсказала Аш. «Фиолетовая!» — согласилась Лиана. Кира бросила взгляд на свои руки и в панике подскочила. «Что это?» — заорала она, пытаясь соскрести краску. «А-а-а! Не оттирается!» Лиана выразительно посмотрела на гору огрызков. Дело точно было в яблоках. Знаник всегда предупреждал Киру, что с лакомыми яблоками нужно знать меру. «Ладно, не волнуйся», — вздохнула Лиана. «Это просто цветная реакция на переедание лакомых яблок. Само сойдет где-то через неделю или три». «Три?» «Нас посадят на карантин!» — завопила Кира в ужасе, вращая глазами и хватаясь за голову. «Всем лагерем!» Лиана замерла. «Но ведь тогда и конкурс отменят». «Я что-нибудь придумаю», — пробормотала она. «Должно же быть средство!» Лиана начала листать свой блокнот в поисках рецепта выздоровления. «Дрык-дрык-прык!» — сказала Аш и запрыгала на месте. «Что?» — повернулась к ней Лиана. И тут же все поняла. «Да, молодец, Аш! Нам нужна кора попрыгуста!» Найти нужный куст оказалось несложно. Он рос в этой же роще. На нем висели звенящие плоды-колокольчики. «Достанем кору, и ты спасена!» — успокаивала подругу Лиана. «Только иди за мной шаг в шаг, а не то!» Не успела она договорить, как случайно наступила на корень попрыгуста. Он ожил, схватил девочку за ноги и вздернул в воздух. «Кира!» — закричала Лиана, повисая вниз головой. «Сними меня отсюда!» «Ладно, куст попрыгуст!» — прошептала Кира, разминая запястье. «Ты сам напросился!» Кира размахнулась и кинула в попрыгуст желудь. «В яблочко!» Отросток явно этого не ожидал. Он разжал хватку и уронил Лиану. К счастью, приземлилась она в мягкий куст, но все так же вниз головой. Теперь разозленный попрыгуст стал ловить Киру. Волшебница шустро поднырнула под взбесившиеся корни, увернулась от тянущихся к ней веток, пробежала в одну сторону, затем в другую, изогнулась, уходя от удара, крутанулась на руках. Лиана поддерживала подругу. «Кира, ты просто супер! Супергероиня!» Корни не могли шевелиться столь же ловко. Они переплелись и в конце концов запутались. Куст был побежден. «Пуш-пуш! Аш!» — скомандовала Кира и показала на торчащие из веток ноги Лианы. Шушу подлетели к девочке и вытащили ее из зарослей. Кира подпрыгнула и взяла подругу за руку. Держась друг за друга, словно воздушные гимнастки, волшебницы покинули рощу. В безопасном месте малыши-помощники опустили Киру и Лиану на землю. «Кира, какая же ты сильная и ловкая!» — восхитилась Лиана. «И все еще фиолетовая!» — грустно отозвалась Кира. «О, это поправимо!» произнесла Лиана и жестом фокусника вынула из кармана кусочек коры попрыгуста. «Ты все-таки смогла ее достать!» — обрадовалась Кира. Она схватила деревяшку и потянула в рот. «Нет, кору не едят!» — остановила ее Лиана. Она отобрала кору, растерла ее между ладонями в порошок и посыпала им Киру. Кожа девочки мгновенно приобрела обычный цвет. «Сработало!» — воскликнула Кира. Подруги обнялись, и Шушу вместе с ними. Тут на связь вышли остальные девочки. «Лиана, ты нашла Киру?» — с волнением спросила Туа. «Она расстроилась из-за танца?» — прошептала Аниса. «Нашла! Мы все обсудили!» — бодро ответила Лиана и посмотрела на Киру. Мы, девочки, все очень разные, и у каждой свои таланты. Вот Кира самая спортивная, и она обязательно будет с нами танцевать. Но по-своему. И вот настал вечер талантов. Заключительный номер концерта — зажигательный танец волшебниц. Зрители были в восторге. Усидеть на месте было очень сложно. На первом ряду разместился Алекс, притопывавший в такт музыке. Рядом устроилась Майя, которая подыгрывала девочкам на укулеле. Блогер Лео, следивший за всеми выступлениями по видеосвязи, довольно отметил, что этот танец заслуживает миллион лайков. Вдруг музыка сменилась, и на сцену выскочила Кира с акробатическим этюдом. Она делала колесо, садилась на шпагат, стояла на руках, почти как тогда, когда уворачивалась от корней попрыгуста. Зал рукоплескал. «Ого, сколько огня в этом танце!» — восхищался Лео. «Мои подписчики будут в восторге! Я сделал свой выбор! Значки звезды Лео — ваши девочки!» В штабе тем временем тоже было танцевально. Мастер Знаник и Шушу смотрели выступления волшебниц через грибнет. Они тоже не могли удержаться и весело пританцовывали. В завершение номера девочки выстроились пирамидой. Кира была наверху. Забывшись, она даже выпустила из ладоней магический фейерверк, но тут же спохватилась. Девочка быстро убрала руки за спину и сконфуженно улыбнулась. Упс, она чуть не выдала их секрет. Никто не должен знать о том, что они волшебницы. А вот чего скрывать не стоит, так это свои таланты. А есть они, кстати, абсолютно у каждого.